Артуан. Не сказать, чтобы Артуан позитивно относился к Шминдеру. Когда вокруг все носились новым приложением и превозносили его как передовой и вообще единственный способ найти себе пару, ректор отнесся к самой идее общения текстом очень скептически. Но в последний месяц он успел просто возненавидеть Шминдер и его создателей, потому что администрация отказалась выдавать ему информацию о влюбленной в море. Сначала Артуан пробовал разговоры, потом подкуп, между прочим, нехилую сумму предложил, но все оказалось впустую. После перешел к давлению и угрозам, все тщетно. Не срабатывал даже его статус и родство с королем и обещание закрыть их контору к лысым гоблинам. Ему бы восхититься такой принципиальностью, но что-то не восхищалось. Поэтому Артуан передал этот крепкий орешек своим юристам, а сам решил зайти с другой стороны. Пока что получалось не очень, и он целыми днями ходил мрачнее тучи и в зверском состоянии. Вот как сейчас, когда вернулся на работу, а там ненавистный Шминдер на экране его секретаря. «И давно вы в Шминдере, Тьерина?» Артуану пришлось хорошенько похлопать ее по спине, чтобы секретарь прокашлялась, перестала задыхаться и могла ответить на вопрос. Девушка медленно и осторожно вернула чашку на стол и также медленно обернулась. Лицо ее было бледным, глаза широко распахнутыми, будто она привидение увидела, а не своего начальника. «Я?» — выдохнула она. «В Шминдере!» «Не я же!» — снова рыкнул ректор. «Это ваш банан, мой у меня в штанах!» Тьерина нервно хихикнула, а до Артуана дошла вся двусмысленность брошенной им фразы. Но исправлять оплошность и оправдываться он не собирался. Лучше пусть она объясняется. Он обошел стол и положил на него ладони, нависая над девушкой. «Вы забыли про главное условие нашего с вами договора?» «Нет, господин ректор», — отчеканила Тьерина. «Тогда что вы делали в приложении?» «Просто смотрела». Она хлопнула ресницами и посмотрела на него самыми честными глазами. «Сейчас бы сдернуть с нее ее артефакт, не позволяющий ему читать мысли Тьерины. Артуан мигом бы все узнал. А так только этим глазам и верить. Вот только сегодня в нем проснулась подозрительность. Просто посмотреть? Зачем?» Брина заходила, рассказала про приложение. «И вы решили найти себе мужа?» «Что? Нет, у меня есть любимая работа. И начальник-деспот». Тьерина мягко улыбнулась. «Очень самокритично, господин ректор. У вас прекрасное чувство юмора». «А она хорошо меня изучила, зараза», — с восхищением подумал Артуан. «Тем печальнее будет с ней прощаться». За несколько недель ректор убедился, что Тьерина — лучшая помощница, что когда-либо у него была. У нее были мозги, сила воли и удивительный талант поднять ему настроение. Да, периодически она его раздражала, потому что драконы вообще раздражительные создания, но большую часть успокаивала его, приводя в чувство, сглаживала острые углы. Но не сейчас. «Может, ты захотела уволиться?» Теперь его секретарь прищурила свои большие голубые глаза и посмотрела на него спокойно, серьезно и с вызовом. «После всего, что я пережила на этой работе, я 100 раз должна была отсюда сбежать, но не сбежала, как видите, я здесь. Это пока ты не нашла того, к кому можно сбежать. Хватит подозревать меня во всем нехорошем, господин ректор». Во взгляде Тьерины вспыхнуло настоящее драконье раздражение, пусть даже она никакого отношения к драконам не имела. «Я зашла на Шминдер по просьбе Брины посмотреть кое-что. У меня даже страницы нет. Вот, сами посмотрите». Она развернула к нему экран своего банана, чтобы Артуан смог убедиться, у Тьерины действительно нет профиля в Шминдере. «Вопрос закрыт», — спокойно уточнила секретарь, но под маской этого спокойствия ректор уловил нотки удовлетворения. «Хорошо, на этот раз выиграла она, но следующий раунд за ним». Рано или поздно Тьерина подставится, потому что не может такая молодая умная магичка никого не заинтересовать и никем не заинтересоваться, не говоря уже о внешности. Она, конечно, на любителя, не такая яркая, как у той же кузины-принцессы, но, несомненно, привлекательная, такая, какая раскрывается постепенно. Артуан тряхнул головой. Еще не хватало рассматривать Тьерину как женщину. Она его секретарь, и вопрос, если не закрыт насовсем, то сегодня точно закрыт. «Ко мне должен зайти принц Фламинский». «Фабиан?» — уточнила Тьерина, а ректор поморщился. Слишком много радости и дружелюбия было в ее голосе. «Он у нас вроде единственный принц Фламинский». Секретарь открыла рот, чтобы ответить, но тут в приемную заглянул сам принц. «Добрый день. Вызывали, господин ректор?» Артуан бросил на Тьерину строгий взгляд и пригласил Фабиана в свой кабинет. «У меня к тебе есть небольшая просьба». Ректор не стал ходить вокруг да около, когда они разместились в креслах за столом. «Помочь Брине продержаться на месте старосты?» — поморщился Фламинский. «Тут даже я со своими связями не помощник. Она должна все сделать сама, тогда ее будут уважать». Принц дураком не был. Балагуром, да, но не идиотом. Что не мешало Артуану посмотреть на него сейчас именно так. «Причём здесь Брина?» — переспросил он. Фламинский немного подвис и только через пару мгновений уточнил. «Разве не о ней вы хотели поговорить?» «Нет», — рыкнул ректор. «Я Брине не нянька и не отец. Пусть сама разбирается со своими проблемами». Но тут же прошиб принца драконьим взглядом. «Если это не нарушает правила Академии, естественно». Принц тут же кивнул, закрывая тему. «Так о чем речь? Мне надо узнать имена тех, кто владеет Шминдером, его создателя или инвесторов». Брови Фламинского взлетели вверх. «Почему вы решили, что я могу это знать? Это очень секретная информация, наверное. У тебя есть связи, в том числе и среди студентов. Мои каналы сообщили, что именно здесь были созданы первые аккаунты. Именно здесь были первые свидания. Возможно, это бывший выпускник «Звездеца». Кто-то, несомненно, талантливый и, вероятно, известный в определенных кругах. Точнее, имя создателя приложения держалось в таком секрете, что даже шпионы ничего не нашли. Но если он не невидимка, кто-то должен о нем знать. Например, негласный король «Звездеца». Но по лицу Фламинского сложно было понять, знает он что-то или нет, а на мыслях сейчас стоял блок 10 уровня. Через такой даже ему не прорваться. «Можно узнать, для чего это вам? Я возьмусь за это только, если расскажете правду». «Вот дракон-переросток». «Хочу купить приложение», — признался ректор. «Я успел оценить, насколько это перспективный бизнес». Дракону было легко в это поверить, потому что все драконы очень любили увеличивать свой капитал. Артуан не собирался признаваться, что сам готов заплатить сколько угодно за доступ к базам данных Шминдера. Владелец совершенно точно имеет право посмотреть на своих клиентов. «Поможешь мне? Останусь твоим должником. Услуга за услугу». Вот теперь глаза принца загорелись неподдельным интересом. «Услуга герцога или услуга ректора?» «И та, и другая, я полагаю». Артуан понимал, что ступает на тонкий лед, но останавливаться не собирался. Фабиан поднялся и протянул ему раскрытую ладонь. «Идёт, господин ректор. Расскажу вам все, что узнаю». Дракон предвкушающе улыбнулся. Еще немного, и он будет у цели».